на 10 страницах безнравственность, нецелесообразность и непоправимость смертной казни за политические преступления, внезапно заключают о необходимости оставить ее в нашем кодексе, предоставив мудрости Государственного Совета разделить их взгляды и исключить ее из уложения, вместо того, чтобы прямодушно отказаться от ее омерзительного влияния и предоставить сомнительной мудрости и холопскому бесстыдству Государственного Совета ее ввести. Правда, что при таком поступке с их стороны им, вероятно, не пришлось бы получить по рассмотрению проекта в Государственном Совете свои серебряники в размере 50 тысяч фришу, 30 тысяч таганцеву и 15 тысяч каждому из остальных членов. И в этом отношении дело Засулич, по неисповедимой благости Господней, оказало мне добрую услугу. Последним прямым отголоском дела Засулич для меня было предложение, сделанное мне в 1894 году начальником военно-юридической академии кафедры уголовного судопроизводства. Причем он несколько поторопился, так как в конференции возникли голоса против меня, как лица, скомпрометированного политически делом Засулич. По словам Бобровского, главным оппонентом в этом смысле был профессор Гольмстон. И это в то время, как я уже был сенатором, исполняющим обязанности обер-прокурора в течение 8 лет. Вся история завершилась заявлением военного министра Цанновского, начальнику академии, о том, что он удивляется, как конференция могла подумать, что он когда-либо утвердит профессором человека, который был председателем по делу Засулич. И вообще, заключая через 26 лет мои воспоминания об этом деле и его последствиях, лично для меня, я без малейшего чувства горечи и с благодарностью судьбе оглядываю прошлое. Не будь этого дела, я, вероятно, уже давно занял бы выдающийся министерский пост. Все складывалось в этом смысле и направлении, и граф Палин совершенно серьезно предсказывал мне, что я буду сидеть в его кабинете как один из ближайших его преемников. Вполне возможно, что при благоприятно сложившихся обстоятельствах это и случилось бы. Обязанности министра юстиции, понимаемого как исполнителя личной воли монарха, могли бы заставить меня подчинить голос сердца коварному и лживому голосу так называемого «raison d'état» и принимать участие в обсуждении и применении мер к подавлению законных потребностей общества, выросшего из пеленок, в которых его держало своекорыстное самодержавие. Это не могло бы, конечно, продолжаться долго, и возмущенная совесть заставила бы сломать себе шею не менее прочно, чем по делу Засулич, унося в душе неизгладимые раны и воспоминания, заставляющие краснеть. Я не умел бы стать способным чиновником, и, вероятно, был бы в то же время вынужден исказить в себе черты судебного деятеля на правовом поприще. Гонения по делу Засулич дали мне возможность познать многих истинных друзей и среди пустыни человеческой низости и предательства испытать минуты душевного отдыха в редких, но дорогих оазисах сочувствия и понимания. Не давая владеть собой чувство уныния, я не утратил веры в лучшие свойства человеческой природы. То, что наступило после 1881 года, показало, что и польза, которую я, быть может, принес бы на широком государственном поприще, была бы хрупкой и непродолжительной. Там, где дело целого царствования, обновившего Россию, можно было при содействии и сочувствии большинства обратить вспять, там полезная деятельность одного человека, не согласованная с общими и внятными вожделениями, легко могла быть вырвана с корнем. Такие же соображения вынудили меня гораздо позже, в 1906 году, отказаться от предложенного мне портфеля министра юстиции. Судьба послала мне остаться верным слугою тех начал, на службу которых я вступил с университетской скамьи. А дружеское уважение таких людей, как Кавелин, Градовский, Арцимович, граф Милютин, Чичерин и граф Лев Николаевич Толстой, с избытком искупила мне расливающее расположение сфер и особ,